Глава 9. Заблудшая душа. «Постой!» Останавливаю я Жендоса и кладу ему руку на плечо. «Что это? Скорее всего, душа смогла попасть в подъезд», — шепчет он. «Душа?» — обронил я. «Да тихо ты! Спугнешь сейчас!» Отмахнулся он, затем убрал в сторону то, что закрывало глазок, и посмотрел в него. Мы с Серым переглянулись. Я видел только, как его испуганные глаза блестят в полной темноте. «Вау!» — протянул Жендос шепотом. В этот самый момент тот, кто был с той стороны, сильно ударил в дверь. Так что наш приятель отскочил. В следующую секунду он воодушевленно рассмеялся. Видимо, незваный гость был для него отличным развлечением, и однозначно Жендос чувствовал себя в полной безопасности, в отличие от нас с Серым. «Смотреть будете?» Хозяин квартиры отошел от двери и подтолкнул меня. «Я туда не пойду», — отказался Серый. «Ну, а я пойду», — ответил я. «Если Жендос себя так ведет, значит, мы действительно хорошо защищены. На самом деле он тот еще трус. Но я не могу отказаться от того, чтобы посмотреть, что же в этом мире нахрен происходит?» Медленно ступая по линолеуму, я подошел к двери, встал на цыпочки и заглянул в глазок. От того, что я там увидел, меня в очередной раз бросило в пот. Черная фигура человека, состоящая из сплошного густого черного дыма. Глаза светятся синим. Я вижу, как его пасть раскрывается в ярости, и в этот момент его рука вновь бьет в дверь. Веселится Жендос. «Давайте ее подразним! Эту чертову тварь!» Он тут же сорвался с места и убежал на кухню. Рокотание с той стороны усилилось, и скрежет нетерпеливого гостя тоже. «Какого черта ей здесь надо?» — пробормотал испуганный Серый. «Никогда еще такого не случалось?» — спросил я у него, не выпуская из виду тень и все еще смотря на нее одним глазом. «Никогда?» Сухим голосом ответил мой друг. «Кто они вообще такие? И откуда появляются? Куда уходят? Считается, что разрывы, из которых мы черпаем энергию, чтобы творить магию, поглощают души одаренных после их смерти. Каждый день испокон веков с 9 до 12 ночи по московскому времени в хаотичном порядке по всей планете открываются проходы в наш мир. Тогда души возвращаются и бродят по улицам. Что они ищут? Им нужны живые. Никто не знает. После встречи с такими одаренными еще никто и никогда не возвращался. С ними научились жить, и все тут». «А что за аргнелий?» Вспомнил я слова Жендоса о каком-то материале, из которого сделаны ставни. Металл, который используют при производстве окон, дверей и других заграждений, мешающих душам добраться до людей. «Я все». Вернулся в коридор Жендос, держа в одной руке горящую свечу, а во второй я увидел трехлитровую банку, внутри которой шевелилась крыса. «Ты что делать собрался?» — нахмурился я. «Сейчас я подставлю банку к замочной скважине, а кто-то из вас откроет ее, чтобы дух сумел пролезть за своей добычей». Жендос поставил свечу на пол, а из заднего кармана своих джинсов достал небольшой металлический квадрат. «А этим я закрою банку сверху, как только тварь окажется внутри. Так она не выберется. Крышка сделана из аргнелия». «Ты идиот, Женя!» Я выхватил у товарища из рук самодельную крышку. «Поставь банку на место и выпусти бедную крысу. Играть с неизвестным — это тебе не шутки. Откроешь дверь, и душа прорвется внутрь. И крыса твоя никому не нужна будет. Тот, кто сейчас стоит в подъезде, пришел за нами, понимаешь?» Кажется, до моего веселого друга начало доходить. Он принялся ставить банку на пол, и в этот самый момент дверь, за которой мы скрывались, нещадно задрожала. Я тут же схватился за ручку, пытаясь помочь преграде не сорваться с петель. «Чего стоите? Помогите мне!» — прокричал я, и Серый схватился за ту же ручку. Грохот становился все сильнее, а рокотание по ту сторону все громче. «Жендос, звони в милицию! Или куда надо звонить в таких случаях?» Жендос не успел. Как только я сказал это, яркий свет стал прорываться через узкие щели из подъезда, а дверь тряслась теперь совершенно невероятной скоростью. Так что нам, серым, не оставалось ничего, кроме как отпустить ручку и отбежать в сторону. Дверь сорвалась с петель очень скоро. Как будто машина на высокой скорости въехала в нее с той стороны, и теперь та разбилась о стену, стоящую напротив. Свет в подъезде тут же потух, как и свеча Жендоса, которую он предусмотрительно принес с собой с кухни. Я не видел ни черта, только два синих зрачка. Вот что мы могли рассмотреть в кромешной тьме после того, как свет потух во всем доме. Тень приближалась к нам. Мои смелые дружки завизжали, как девчонки, отступая назад, но я оставался на месте. Чувство ровно как тогда, когда я стоял на подоконнике, и подобная душа тянула ко мне свои лапы. Не хочу отступать. Только вот на этот раз никто не защитит меня. А как защититься самому, я не знаю. Дух остановился напротив меня, он с меня ростом. Эта душа такого же ребенка, как я. Он, не отрывая взгляда, медленно поднимает свою правую руку, чтобы дотронуться до меня. Я попытался схватить ее и остановить. Получилось. «Что тебе нужно?» Раздался мой собственный голос в темноте. Тень занесла свою вторую руку, чтобы ударить. Я по инерции нагнулся, а когда выпрямился, никого уже не было. Лампочка на потолке начала мерцать, а еще через несколько мгновений загорелась непрерывно. Свет в подъезде, звуки финальной драки из доспехов Бога, все вернулось, как будто ничего и не было. Если бы не доказательства в виде выбитой двери, лежащей теперь посреди коридора. «Вы тоже это видели?» — завороженно проговорил Серый. «Куда он пропал?» — спросил я, озираясь. 12. Послышался голос со стороны. Мы одновременно повернули головы на Жендоса, а тот стоял с настольными часами в руке. В какой момент он успел убежать в зал? 12 часов, — повторил он. «Нам крупно повезло, пацаны!» «Стой! Держите ее!» Гостеприимный владелец вдруг выкинул часы и ринулся за крысой, которая чуть не сбежала в подъезд, но в самый последний момент ее все-таки поймали за хвост. «У кого какие предположения?» — спросил я. Мы стояли у стеклянного ящика, в котором жила крыса Жендоса. Он клал ее обратно и собирался покормить. «Быть может, мы первые, кто выжил после такого близкого контакта с душой», — проговорил задумчиво Серый. «По крайней мере, я больше ни от кого не слышал таких историй». «Что он хотел от тебя?» — спросил Жендос, бросив вовнутрь дольку яблока и повернувшись ко мне. «Этот дух явно пришел за тобой». «Не знаю». Я пожал плечами. «Вчера, когда я выглядывал в форточку, один из них тоже чуть не добрался до меня. А уж если они выбивают двери, которые должны защищать людей, то мне нужно как можно скорее понять, почему эти духи за мной охотятся, и суметь защититься». «Нужно», — кивнул Жендос. «Потому что пока ты не разберешься со всем этим, я тебя к себе домой с ночевкой больше не пущу». «Час от часу не легче. Как я теперь дома ночевать буду? Лечь спать в свою собственную постель значит навлечь на себя эти души. И где вообще могу быть в безопасности? Ночевать каждый день в разных местах? Разве что это может уберечь меня от неприятностей. Ну или узнать, что им от меня нужно, и дать им это. Черт, надо ложиться спать. Похоже, завтра меня ждет интересный день». У меня просто не осталось сил обсуждать что-либо еще, хотя спрашивать об этом мире я мог бы целую вечность. И этого времени все равно бы не хватило. Сейчас гораздо важнее выспаться и не опоздать завтра на дежурство. Утро наступило довольно быстро. Вот я лежу на расстеленном на полу матраце и о чем-то переговариваюсь с парнями. А вот уже звонит будильник Серого и будет того на учебу. Я встал вместе с ним, выпил чаю, пытаясь побороть свою давнюю привычку не завтракать, а затем пошел домой. Жендос даже не проснулся, чтобы закрыть за нами дверь, потому что ее все равно не было. С дверью моей квартиры дела обстояли не лучше. Видимо, отчим вернулся и не жалел сил, чтобы достучаться до нас. Ладно, хоть замок не выломал, но ключ уже заедает. «Алло?» Я поднял трубку своего красного домашнего телефона и посмотрел на часы. Ровно 9. «Здравствуйте, я по поводу котят. Можно приехать посмотреть?» Поинтересовался детский голос. Неизвестно, в курсе ли родителей этой девочки, но залезть в карман родителей с помощью ребенка – идея отличная. Редкий ребенок не сможет убедить предков в том, что ему нужна именно эта кошка. И что ради такого питомца он готов мыть посуду еще целый месяц, не переставая. Я договорился перезвонить первому потенциальному покупателю в течение часа, а сам в это время принял еще несколько входящих звонков с той же просьбой. Мое объявление произвело настоящий ажиотаж. Тогда я позвонил Клавдии Петровне, чтобы узнать ее адрес. И ровно в 12 дня договорился встретиться со всеми желающими стать счастливыми обладателями шотландских веслоухих. Уже в 13:00 я провожал осчастливленных кошатников за дверь и дружелюбно улыбался. А как только замок щелкнул, я принялся пересчитывать свои кровно заработанные рубли. «Это вам, бабушка». Я протянул хозяйке кошек 200 рублей. «Еще одного котенка, я думаю, вы продадите в ближайшее время. Я уж не приеду. Думаю, вы и так справитесь. А деньги, которые вам за него отдадут, вы себе возьмите. Только прошу вас, не торгуйтесь. Скажите 300 и точка». «Не могу я у тебя деньги взять, сынок». Бабуля сидела на кухне у окна, а у нее в ногах лежала кошка, мать котят. «Тогда я просто положу их здесь». Я оставил деньги на краю стола, еще раз помахал бабушке и открыл дверь, чтобы выйти. «Осторожнее, молодой человек!» — проговорил голос пожилого мужчины, когда я чуть не впечатался в него. Я поднял глаза и увидел хорошо одетого старика в шляпе, как у Майкла Джексона. Он держал за руку девочку лет 7. «Прошу прощения», — извинился я перед аристократом. Я уже хорошо научился определять их среди бастардов и других обычных людей. «Это квартира 24?» — спросил старик. «Да», — кивнул я. «Добро пожаловать. А эта прекрасная леди, наверное, та, с кем я разговаривал сегодня утром по телефону?» Девочка улыбнулась. Ее щеки покраснели, и она стеснительно начала прятаться за деда. «Да, это Луна звонила вам сегодня утром, молодой человек». «Вы как раз вовремя. У нас еще остался один котенок, но мальчик или девочка неизвестно. Сразу предупреждаю. Кличку, если что, будете давать на свой страх и риск», — улыбнулся я. «Проходите. Клавдия Петровна, тут еще котенка посмотреть пришли». Аристократы вошли в квартиру. Они отличались от остальных, которые сегодня уже бывали здесь. Не смотрели брезгливо на обстановку и даже сняли ботинки, прежде чем пройти в комнату. Кошка шотландская веслоухая начал заученную, благодаря предыдущим попыткам, презентацию я. Сегодня с утра их было 5. Остался последний. Искали тут вместе со всеми, но найти не смогли. Спрятался. А вышел только, когда все уже ушли. Наверное, вас ждал. Я взял котенка и положил в руки девочке. «Дай потрогать, и клиент не захочет больше расставаться с этим ощущением. Мастер-классы по продажам не прошли мимо в истинном мире. Не бойся, он не кусается. Да и царапаться до сих пор не умеет», — улыбнулся я, ведя себя как прирожденный торгаш. Несколько лет опыта работы в магазине цифровой техники дали о себе знать. «У нас, возможно, еще покупатели придут, но вы первые. И если примете решение завести питомца, то никому, кроме вас, он не достанется». Старик с длинной узкой седой бородкой осмотрел помещение, а затем его глаза остановились на вышедшей из кухни бабушке. «Здравствуйте», — кивнул головой он. Она поздоровалась в ответ. «Я сегодня очень удивился, когда внучка показала мне объявление в газете по поводу котят. Не припомню, чтобы такие когда-либо подавали. Очень необычный поступок». «Это спасибо Костику сказать надо», — ответила бабуля. «Если бы не он, то утопить бы мне их всех пришлось. До единого». После этих слов девочка еще крепче прижала котенка к себе. «Дедушка, давай его возьмем!» — пискнула она. «Я очень хочу! Мне он очень понравился!» Дед положил свою черную шляпу на диван и достал из внутреннего кармана пальто портмоне. «Значит, твоя идея?» — спросил старик у меня, отсчитывая 300 рублей. «Оригинально. Для мальчишки твоего возраста, я бы даже сказал, очень». «Жить как-то надо», — пожал я плечами. «Деньги сами себя зарабатывают, только когда их много». Слово «господин» так и просилось на язык, но не могу я никого так называть. Все равно, что прогибаться, или просто понимания у меня еще нет. Старик бросил взгляд на мой открытый портфель. Порванная молния всем светила мой учебник по портологии. Я не выложил его со вчерашнего дня. «Бастард?» — спросил покупатель, протягивая мне купюры. «Вы наблюдательный», — улыбнулся я, взял деньги и думал уже проводить гостей, но старик еще никуда не собирался. «Как фамилия?» «Ракицкий», — ответил я, словно школьник, стоящий у доски. А это было правдой только наполовину. «Ракицкий», — задумчиво повторил он, а затем встрепенулся. «Я знал твоего отца». Я молчал. Ответить мне было нечего. Я плохо знал его в истинном мире и плохо знал сейчас. Кажется, даже хуже, чем какой-то старик-аристократ. «Очень жаль, что с ним это произошло», — проговорил он. «Спасибо». Неискренне поблагодарил я и шатнулся в сторону выхода, намекая на то, что тороплюсь. Затем старик достал из своего портмоне визитку и протянул ее мне. «Тут мой номер телефона, Константин», — сказал он. «И кажется, у меня есть для тебя работа. Позвони завтра, и я скажу, куда подъехать». Я взял визитку и потерял дар речи. Мне казалось, что я на грани подписания контракта с чем-то незаконным. Все эти аристократы, чем они занимаются, и кем может работать у одного из них десятилетний мальчишка? Герман Авакум Ионович. Прочитал я имя аристократа на прямоугольной картонке. «Я позвоню, Авакум Ионович». Наконец кивнул головой я. «Луна?» Старик повернул голову на внучку. «Тебе точно нравится котенок?» «Точно, дедушка!» — ответила она, прижимая питомца к подбородку. «Поехали! Теперь надо купить ему молока!» «Так и сделаем. Что надо сказать?» «Спасибо!» Девочка растерялась, смотря то на меня, то на бабулю. Затем старик взял свою шляпу с дивана, еще раз кивнул мне и хозяйке и удалился. Я отдал бабе Клаве еще 300 рублей и поспешил в школу. Встреча затянулась, и я уже опаздывал. Теперь меня ждал самый неприятный момент этого дня. Дежурство в столовой в компании Кипятка и Антропова. Что эти ублюдки задумали сделать сегодня? Может быть, ничего. И теперь я смогу жить нормальной жизнью и продолжать спокойно учиться в школе? Но это вряд ли. Задницей чувствую, что этот день не закончится заурядно. Нужно постараться сохранять настроение от моей первой заработанной тысячи и от знакомства с каким-то аристократом до конца. Если мне доведется подружиться с Германом, я автоматически избавлюсь и от других проблем, связанных с высшим обществом. Я надеюсь. Я зашел в столовую, когда первый урок второй смены уже начался. Тут в воздухе пахло щами и какой-то кашей, а на всю столовую бренчали вилки и ложки, которые посудомойщица сейчас тщательно перемывала, чтобы успеть до следующего обеда. Кипяток и Антропов сидели за столом в углу и чем-то занимались. Кажется, разглядывали снимки с полароида и отвратительно скалились. «Гляди, кто пришел, Кипяток!» Антропов локтем ударил в плечо своего друга, и тот оторвал глаза от фотографии. «Это же наш стукач!» — гоготнул он. «А знаешь, что за фотографии мы смотрим, стукач? Знаешь, кто на них изображен?» «Да, сегодня вся школа увидит эти фотки», — поддакнул Антропов. Я не стал размусоливать, а просто выхватил из рук у аристократа одну из фотографий, опустил взгляд и сжал челюсть от злости.